Гогем слушал его со страстным интересом. Ему казалось, что Писсаро внезапно осветил ему путь. Он почувствовал, что с его плеч упал тяжелый груз. Писсаро был учеником Коро, потом его увлек Курбе и, наконец, Мане. Он входил в ту самую банду Мане, которая сложилась после скандала с Олимпией в 1865 году и собиралась в кафе Гербуа на бульваре Батиньоль. Картина Мане «Олимпия», 1863 Лувр, изображавшая лежащую обнаженную куртизанку, была выставлена в салоне 1865 года и вызвала бурное негодование публики. В картине содержался протест против традиционной идеализации наготы, скрытая насмешка над салоном и академизмом. «Олимпия» стала знаменем новой французской живописи. Это кафе стало колыбелью импрессионизма. Писсаро ближе познакомил Гогена с живописью художников-новаторов, которые решительно отказались от приемов академической школы и которых пресса поливала грязью. Это были Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Берта Моризо. Клод Моне, 1840-1926, Эдгар Дега, 1834-1917, Огюст Ренуар, 1841-1919, Альфред Сислей, 1839-1899, Поль Сезанн, 1839-1906, Берта Моризо, 1841-1895, французские художники. Все они, за исключением Сезанна, были активными участниками выставок импрессионистов. Писсаро учил биржевика тому, чему до него учил уже других художников. Убежденный сторонник светлой палитры, он повторял Гогену, как прежде Сезанну, в жизни которого сыграл огромную роль, что писать надо только тремя основными цветами и их непосредственными производными. Тремя цветами — красным, желтым и синим. И Гоген без колебаний пошел на выучку к Писсаро. Он приглашал Писсаро к себе, расспрашивал его, показывал ему свои наброски, прислушивался к его замечаниям и советам. Мэтта была в восторге от этого нового знакомства. В самом деле, ее муж не часто приглашал кого-нибудь в гости. Гоген Полла. Поль Гоген — мой отец. К тому же Писсаро прекрасно действовал на Гогена. В присутствии художника от угрюмости биржевика не оставалось и следа. Вдобавок оказалось, что хотя семья Писсаро происходила из Португалии, сам он родился на Антильских островах, не принадлежащем Дании острове Сент-Томас, и таким образом был почти соотечественником Метте. И первым его учителем был датский художник Фриц Мельбюэ. Мельбюэ Фриц, 1826-1896, датский маринист и пейзажист. Метте обрадовали все эти совпадения, и она сразу почувствовала себя с Писсаро на коротке. Вместе с Фрицем Мельбюэ и совершил Писсаро в 22 года побег из родного дома, определивший его судьбу. Отец Писсаро, владевший на Сен-Томасе скобяной лавкой, несомненно предназначал сына коммерческой деятельности, но юноша думал только о живописи. Еще ребенком Писсаро все время рисовал. Эта склонность углубилась в годы учения в парижском пансионе в Пасси, директор которого уговаривал Писсаро совершенствовать свое дарование. «Главное, побольше рисуйте кокосовые пальмы», — советовал он молодому человеку, когда тому пришла пора возвращаться на Антильские острова. Писсаро служил в скобяной лавке отца, когда он познакомился с Мельбио, который предложил ему поехать с ним в Каракас. И, рассказывал Писсаро, я без раздумий бросил все. 3 года спустя он снова поехал в Париж, на сей раз, чтобы изучать там живопись. Хотя ни Гоген, ни Писсаро не задумывались над этим, сын скобяного торговца с острова Сент-Томас учил потомка семьи Тристан Москоссо не одним только принципом импрессионистической живописи.